Ома гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун нилитам гьяна тасмай ши гураве намаха. Мукам кароти вачалам пангум дангаяте гирим. Яд крипата махам ванде ши гурун дина таранам. Дорогие преданные, дорогие слушатели, добро пожаловать на наше очередное занятие по Дхарма Шастре. И сегодня, как я и говорил в прошлый раз, мы будем обсуждать с вами самскары. Но прежде чем мы перейдем к этой теме, у меня есть два момента, которые я хочу сказать в начале. Два замечания. Первое из них, это касается нашей предыдущей темы. В прошлый раз я цитировал один стих, который Шрила Прабхупада приводит в своем комментарии к Бхагавадгите 6.13, в котором он описывает брахмачари, ссылаясь на Ягьявалкью. И я говорил в прошлый раз, что я не знаю, откуда этот стих Шрила Прабхупада взял, потому что никто из наших предыдущих ачарьев, вайшнава-ачарьев, не приводит его в своих комментариях к этому стиху Бхагавадгиты. Что интересно, что сразу после того, как я записал предыдущую часть нашего обсуждения, почему-то как-то Параматма подсказала мне сразу, что, может быть, Шрила Прабхупада взял это из одного английского комментария, которым он пользовался, когда он приехал на Запад. Мы знаем, что Шрила Прабхупада пользовался и даже привез с собой на Запад, еще до того, как он сам издал свою Бхагавадгиту, он пользовался комментарием некоего Сарвапалли Радхакришнана, довольно известного индийского политического и также культурного деятеля, который был первым президентом Индии, и при этом он был также довольно знаменитым философом, он написал много книг по философии Индии, и в том числе он перевел и прокомментировал Бхагавадгиту. И я действительно поискал в этом издании Бхагавадгиты этот стих, и действительно он там есть. То есть Шрила Прабхупада взял его из комментария доктора Радхакришнана, который, несмотря на свою замечательнейшую фамилию Радхакришнан, был майявади. Он не был преданным Кришне, он был майявади. И по сути дела, всякий раз, когда Шрила Прабхупада в своих лекциях или даже в книгах говорит о том, как майявади неправильно, превратно истолковывают слова Кришны в Бхагавадгите, обычно он имеет в виду именно Радха Кришнана, потому что это Радха Кришнан комментирует этот знаменитый стих «Манмана бхава мадбхакто мадьяджи мавнамаскуру», говорит, что хотя Кришна говорит, что нужно здесь предаться ему, на самом деле нужно предаться не Кришне, а некоему нерожденному изначальному в Кришне. То есть он был майявади. Так что это цитата из йога Ягьявалки, трактата по йоге, составленном Ягьявалки Муни, это из комментария Радха Кришнана. Далее, второй момент, который уже ближе непосредственно относится к нашей теме, которую мы сегодня будем обсуждать. Это момент, связанный с тем, что наша тема самскар. И совсем недавно, буквально полтора месяца тому назад, я был вынужден, что ли, меня попросили провести отдельный семинар на эту тему. И в течение 5 дней мы в уединенной атмосфере Нового Майяпура, Магдалиновки, обсуждали до обеда и после обеда, то есть около 5, иногда 6 часов в день, мы обсуждали эту тему с разных точек зрения. Хотя этот семинар был больше направлен на практическое проведение самскар. Тем не менее, мы там также обсудили практически все, что можно было обсудить, касающееся этой темы самскар. И поэтому сейчас, в рамках данного нашего занятия, я не буду возвращаться к тем темам, которые я обсуждал там. И я хотел бы отослать всех желающих слушателей узнать подробно об этой теме к этому семинару, который я проводил в Магдалиновке, в Новом Майяпуре. Здесь же я хотел бы поговорить больше о том, о чем я не упомянул в том семинаре, либо что я опустил там, потому что, в принципе, там Некоторые вещи были, может быть, не совсем уместны, потому что мы были ограничены во времени, поэтому некоторые теоретические вещи я опускал. Или же то, что потом, после того, как я вернулся из Нового Майпура, я дальше продолжал эту тему немножечко дополнять, исследовать, и то, что я вот, исследовал и дополнил после этого, я хотел бы также упомянуть сегодня. Но, в принципе, основной материал по темам санскар – это в этом нашем занятии, в нашем семинаре. И вскоре после того, как я выложу этот подкаст, я выложу также запись, ссылки на записи полностью всего нашего семинара в Магдалиновке. Все желающие могут прослушать его. Даже несмотря на то, что в этом семинаре мы обсуждаем много практических вещей, касающихся именно проведения каждой самскары, то есть проведения яги. Тем не менее, мы также там говорим о многих практических и теоретических деталях, которые будут интересны всем, кто интересуется самскарами. Особенно будут интересны родителям, которые хотят, например, проводить, участвовать в этой ведической культуре, проводить самскары для своих детей. Мы там, в частности, целое занятие, то есть где-то полтора часа мы отвели отдельно на обсуждение того, что говорил Шрила Прабхупада по поводу самскар, и что говорили предыдущие ачарьи, такие прежде всего, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупада и Шрила Бхактивинода Такур о самскарах. Поэтому это также будет интересно не только тем, кто проводит самскары. И также мы там говорили о целях самскар, о времени, когда их нужно проводить. И сегодня вкратце я также поговорю об этом. Слово самскара имеет несколько разных смыслов. Самскара происходит от глагольного корня криш, что означает делать. И префикс сам означает совершенный. То есть самскара — это некий совершенный обряд. Или же обряд, или процесс, который делает что-то совершенным. Поэтому самскара обычно используется в смысле очистительный обряд. То, что очищает, то, что делает совершенным. Это слово самскара практически не встречается в шрути, в изначальных ведических писаниях. Но очень часто встречается производное от него слово самскрита, что означает очищенный или доведенный до совершенства. Самскрита. И это, кстати, название также языка, на котором написаны все ведические писания, то есть санскрит. Санскрита, бхаша, это язык, который очищен, доведен до совершенства, до идеального уровня практически. В сутрах Джаймини, Мимамса сутрах, которые мы будем обсуждать после того, как мы обсудим Дхармашастра, слово самскара уже можно часто увидеть в значении очищение. И под ним Джаймини подразумевает, например, окропление водой для очищения, или также такие действия, как бритье или стрижка. И там также упанаяна, то есть посвящение духовного учителя, также уже названо по имени самскара. Употребляется. И в одной части Мимамса Сутр, в третьей паде или книге Мимамса Сутр, Джаймини начинает обсуждать то, что он называет шешей, дополнением, нечто вспомогательное, что не является главным в яге. И в сутре 3.1.3 он высказывает точку зрения Бадари, который говорит, что только вещи, качества и самскары могут быть вспомогательны. То есть дравья гуна самскарешу Бадари. Кстати говоря, Бадари — это не Вьясадева. Вьясадеву звали Бадараяна, но не Бадари. А сам Вьясадева в Веданта Сутре несколько раз цитирует точку зрения другого мудреца по имени Бадари. И после которой Бадараяна, то есть Вьясадева, утверждает свою точку зрения. Как, например, в одной из таких сутр Вьясадева цитирует Бадари относительно того, имеет ли освобожденная душа тело или нет. И Вьясадева цитирует несколько разных мнений мудрецов. Он говорит, что Бадари говорил, что освобожденная душа имеет тело. Джаймини говорил, что не имеет. И Вьяса в конце дает свою сиддханту, свою точку зрения. Он говорит, что иногда освобожденная душа имеет тело, а иногда не имеет. Она может иметь, а может не иметь по своему желанию. Так что это не Вьясадева. Также Джаймини упоминает Бадараяну в своих мимамса-сутрах, Вьясадеву. Он упоминает его целых 5 раз, ссылается на него, тогда как Бадари он упоминает 3 раза. И в ответ Бадараяну Вьясадева упоминает Джаймини в Веданта-сутре целых 10 раз. Он ссылается в своей Веданта-сутре 10 раз на Джаймини. А Бадари он упоминает 4 раза. Падма-пурана и Шримад-Бхагаватам оба говорят, что Джаймини был учеником Вьясадевы. Бадараяна. Поэтому Бадари это другой, некий другой, другая личность. И здесь точка зрения Бадари это Пурвапакша. То есть это не вывод автора Мимамса Сутр. Потому что потом Джаймини высказывает Сиддханту. И он говорит, что помимо дравья, то есть вещей, которые используются в яге, помимо качеств каких-то, например, там холодный, теплый, горячий, чистый, нечистый, все это вспомогательные вещи. Джаймини также говорит, что вспомогательными могут быть также действия, кармы, кармани, результаты действия, пхалани, и даже люди, пуруша, которые участвуют в яге, тоже могут быть шешами, вспомогательными. И это именно в этом, в этой книге мы встречаем слово самскаров в таком изначальном смысле, еще не полностью как бы обсужденным или описанным со всех точек зрения, но просто упомянутым. Джаймини упоминает его достаточно вскользь, потому что в принципе самскары были описаны в других писаниях, в других произведениях, о которых мы сейчас также поговорим. Поэтому Джаймини их упоминает просто коротко. Шабара с вами, великий первый комментатор Джаймини Мимамса Сутр говорит, что все эти вещи являются вспомогательными, потому что они служат цели другой цели или цели другого человека, в том числе и самскара, в том числе и очищение. И почему мы начали говорить об этом? Потому что это сразу же показывает контраст между отношением к самскарам, которые есть у смарт, или у обыкновенных ведических материалистов, включая кармаканди, и у вайшнавов. В традиции смарт, в кармаканди, самскара всегда шеша, всегда вспомогательная. Она никогда не является самоцелью. Она всегда служит какой-то другой высшей цели. Но в гаудия вайшнавской традиции это не совсем так. Самскара у Гаудия Вайшнавов – это процесс поклонения Кришне, форме Кришны и его преданных, призывания их благословений, что само по себе уже самодостаточно. Так же, как пуджа или арчана, или повторение мантр – все это самодостаточно, потому что при помощи этого мы поклоняемся Кришне. То есть, другими словами, у нас процесс не прекращается, когда достигается цель. Процесс и цель нераздельны и в определенном смысле даже не отличны. Но когда цель просто мокша или освобождение, или сварга, как у кармаканди, то самскара, как, например, очищение зерна от плевел, которое упоминает комментатор Мимамса Сутр, чтобы потом его использовать в какой-то камья-карме, в яге, когда мы очищаем зерно, это сугубо вспомогательно, то есть сам по себе этот процесс не является нашей целью. И он не приводит сам по себе к нашей цели, нас приводит яги к цели. Но в яге вспомогательной анга является очищение зерна от шелухи. Но когда цель достигнута, то есть когда человек попал на сваргу, или когда он обрел мокшу, то самскара и яги утрачивают свою актуальность. Они уже больше не нужны в жизни такого человека. Но в бхакти это совершенно не так. Даже человек, который достиг совершенства, он все равно может поклоняться Кришне при помощи самскар, при помощи яги, потому что здесь все связано с поклонением форме формы Кришны и поклонением его преданным. Далее, если говорить о Мимамса-сутре, то в комментарии к Мимамса-сутре, который написал великий Кумарила Бхатта, описано также, что самскара – это действия и ритуалы, крия, которые дают человеку йогьята. Йогьята означает буквально квалификация, способность или подходимость к чему-то. То есть, когда человек подходит к чему-то, он соответствует чему-то. В тантравартике Кумарила Бхатта 3.8.9, например, где обсуждается, что только яджамана, то есть человек, который заказывает ягью, он должен совершать тапу или аскезу. Например, пост перед ягьей, он должен поститься, совершать тапас. Но ритвик, который проводит ягью, то есть жрец, который непосредственно участвует, проводит ягью, он не должен, это не является обязанностью, не обязывает жреца. Он не может не поститься. Комментируя это утверждение Мимамса-сутры, Кумарила Бхатта говорит, что эта квалификация или вот такая подходимость бывает двух видов. Первый из них – это когда устраняются грязь или грехи. И второй вид – это когда, наоборот, рождаются хорошие качества. То есть, самскара ставит своей целью удалить дошу или нечто неблагоприятное, плохое, грязь, какую-то смыть нечистоту. И, с другой стороны, дать гуну. Доша и гуна – это два понятия, которые в ведической философии, в разных философиях, прежде всего в Санхе, конечно же, это взаимосвязанные понятия, они являются противоположными. И Господь Кришна упоминает Удаве в 11-й песне Бхагаватам, которую он описывает в Санхе-йогу, Удаве. И самскары дают гуну, то есть дают хорошее качество. Мы сегодня поговорим, какие хорошие качества они дают. Они прежде всего дают до продолжительность жизни, долгую жизнь и также силу, аюр и варчас. И самскары при этом также устраняют плохое влияние. Прежде всего, например, плохое влияние, вызванное пребыванием в нечистотах, например, в лоне матери, в чреве, в утробе матери. То же самое, в принципе, говорит и Шанкарачарья, комментируя четвертую сутру Веданта-сутры, Таттту Саманваят, где он говорит, что мокша не может быть очищена самскарой, то есть освобождение не может быть очищенным самскарой. Он говорит, что самскара или церемониальная чистота происходит либо из обретения какого-то превосходства, либо из удаления какой-то нечистоты. Но мокша не может быть очищена еще больше самскара. То есть, другими словами, когда человек достигает мокши, то самскара уже для него бесполезна. Но пока он ее не достиг, самскара для него важна. И в принципе, в этом отношении мы согласны с Шанкарой, что до тех пор, пока человек не освободился, пока он не стал сиддхой, ему следует совершать самскару. Но об этом мы чуть-чуть позже поговорим также. Самскары упомянуты кратко в начале таких дхармашастр, как Ману Самхита и Ягьявалкья Самхита, или Ягьявалкья Смрити. Это две, как мы уже говорили, самых важных дхармашастр, чьи утверждения имеют наибольший вес, наибольшую авторитетность. Во второй главе Ману Самхиты Ману очень коротко, в нескольких стихах, описывает разные самскары. В принципе, Ягьявалкья в первой главе своего смрити тоже делает, в принципе, то же самое. Они не описывают это подробно. Почему? Мы сейчас к этому придем. В 26 стихе 2 главы Ману говорит, что «Вайдика карма би пунья нишека дир виджанмана карья шарира самскара павана претяча и хача». Что дваждорожденные люди должны совершать священные ритуалы, которые предписывают веды, вайдика карма, начиная с нишеки. И нишека – это гарбадана, то есть вложение семени. Почему? Потому что эти карья, эти виды деятельности являются шарира самскара. Они очищают тело, павана – они очищают его от греха, и в этой жизни и после смерти. Претеча и гача. И далее в 27 стихе он говорит, что при помощи хомы, хомаир, которую совершает отец во время беременности своей жены, и потом при помощи джата-кармы, при помощи чода-караны, при помощи монджи-банданы или упанаяны, вся грязь, которую человек получает от рождения от обоих родителей, устраняется с его тела, удаляется от него. И Ману объясняет, что эта грязь или нечистота бывает двух видов, потому что каждый человек рождается от двух родителей. Поэтому грязь или нечистоты есть двух видов. Во-первых, от байджикам, от семени, биджа, и гарбикам, от утробы матери. И потом, в 28 стихе, он говорит, что потом, изучая веды, свадьяя, то есть когда человек получил маунджи бандану или упанаяну, он может изучать веды, получил инициацию духовного учителя, он может изучать веды, при помощи изучения вед, при помощи вратайр, разных обетов, при помощи хом, также трайвидья, то есть при помощи изучения и повторения священных мантр, записанных в трех ведах, и также совершая жертвоприношения и джия, описанные в трех ведах, также совершая магаяги, то есть это те великие жертвоприношения, которые описаны в ведических писаниях, и также просто яги, ежедневные яги, такие как, например, полубогам, мудрецам, предкам. Тело человека становится брахми. Что интересно, что брахми – это тоже то же самое слово, которое Кришна использует во второй главе Бхагавад-гиты. То есть брахми, тану – это почти духовное, что ли, тело, то есть достойное достижение брахмана. Брахми тану – это тело, которое достойно достичь брахмана. Очень интересно, как комментаторы этих слов в Ману Самхите и в Ягьявалке Смрите по-разному объясняют и даже реагируют на эти слова Ману и Ягьявалки. Меда Атитхи, один из комментаторов Ману Самхите, самый знаменитый, самый известный, самый подробный комментарий к Ману Самхите, говорит, что этот грех, который упоминает Ману, который бывает двух видов, то есть байджика и гарбика, это невидимая причина страданий человека. И эту невидимую причину страданий адришта дукха каранам, устраняет самскара. То есть это может быть, несомненно, то, что человек обретает здесь, сейчас, рождаясь из семени мужчины и утробы матери. Но это также некая невидимая причина страдания, которую человек приносит из прошлой жизни. Эна. То есть это адришта дукха каранам, невидимая причина страданий. И самскары устраняют эту невидимую причину страданий. То есть, по-нашему говоря, это апрарабдха карма. То, что человек еще не получил, но что за ним идет по пятам, то, что висит над ним. Их устраняет самскара. Почему тело нечисто из-за семени и утробы? Потому что семя и утроба матери по природе нечисты. То есть семя – это нечистая субстанция. И, соответственно, тело, внутренность тела, в которой находится зародыш, также нечиста. Тогда как некоторые смарты, в частности, знаменитый комментатор в Бенгалии, комментатор Ману Самхиты Куллука Бхатта, который был таким отъявленным смартой, он говорит, что байджикам, то есть это даже не просто осквернение от семени мужчины, само по себе. Так же, как гарбика, это не просто пребывание в чреве матери, просто так. Это байджикам, это осквернение от запрещенного сношения. То есть неправильно, там, например, смешение варн или неправильное время, когда запрещена майтхуна или сношение. А гарбика, это грех от пребывания в чреве нечистой матери. Например, если там какой-то брахман или кшатри зачинает ребенка в теле шудрани или какой-нибудь чандали, то самскара меняет это нечистое тело. очищая его. Но мы, конечно же, не совсем с этим согласны. Мы принимаем, как и в большинстве других случаев, мы принимаем буквально то, что говорит Мана. Не нужно прибегать к таким изощренным объяснениям. Также еще один комментатор Ягьявалки Смрити, очень известный, Вигьянешвара, который написал в 11-12 веке нашей эры, написал Мита Акшара на Ягьявалки Смрити. Он говорит, что самскары устраняют телесные недостатки, которые могут быть получены от двух родителей, такие как, например, какие-то дефективные части тела или врожденные заболевания. Но эти самскары не могут устранить грех, если человек рождается от греховных родителей. То есть, если ребенок рождается от греховных родителей, то самскара не может устранить грех с его точки зрения. Но Вигьянешвара тоже был отъявленным смартой. Вигьянешвара Митакшара – это смарта комментарий, конечно же, на Ягьявалки Смрити. И это чисто его точка зрения, ну и точка зрения многих других смарт. Потому что Сканда Пурана и другие шастры говорят, этот знаменитый стих, «Джанмана джаяте шудра, самскара дхибхавет двиджа». Если человек просто рождается, то даже если он рождается у возвышенных людей, не греховных, праведных людей, то все равно он шудра. Но только лишь получив самскару, он становится двиджи. Поэтому самскара, несомненно, в понимании вайшнавов, прежде всего гаудия вайшнавов, устраняет греховность человека. И это то, о чем также говорят вайшнава тантры или вайшнава агамы, которые цитируют Санатана Госвами Хари Бхакти Виласи, где сказано, что точно так же, как колокольная бронза, соединяясь с ртутью в определенном раса видханатага, в определенном процессе, который знали, алхимическом процессе, который знали те люди, которые разбирались в этой расаяне, эта колокольная бронза превращается в золото. Точно так же человек, который родился в низком рождении, получил низкое рождение при помощи дикша видханина, при помощи вайшнави дикши, становится двиджи. Виджатвам джаятендринам. Становится чистым. Еще одна важная тема, которую мы сейчас рассмотрим, прежде чем мы перейдем непосредственно к каждой самскаре, это тема, которая является темой для споров в разных дармашастрах и в разных школах комментаторов дармашастр. До сих пор есть два мнения. Эти два мнения бытуют, у них есть свои подтверждения, разные шастры, которые говорят об этом, разные ачарьи, которые говорят о каждом из этих двух мнений. И эти два мнения, или тема для споров, заключается в том, нужно ли проводить гарбадхану, прежде всего, и также другие самскары, связанные с беременностью, такие как симантоннаяна и сушьянти, хомо, каждый раз, во время каждой беременности, или же только при первой беременности. То есть, другими словами, для кого проводится эта самскара? И одна школа, одна точка зрения говорит, что это кшетра самскара. То есть, самскара проводится для лона или утробы матери, то есть для жены. И когда она один раз очищена самскарой, то все последующие уже беременности ее не нужно проводить, потому что поле кшетра уже чисто, мы его очистили. Но другая точка зрения, другие ачарьи, другая школа говорит, что это не кшетра самскара, но гарбха самскара. То есть гарбха адхана, симантонайана и сушьянти – это гарбха самскара, которая проводится для гарби, то есть для зародыша. Ее нужно проводить каждый раз, во время каждой беременности. И наша точка зрения, несмотря на то, что первой точки зрения придерживаются также разные великие мудрецы, такие как Девала, например, Риши, которого цитирует Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур в «Браман о Вайшнав», в своей книге «Брамана и Вайшнав». Наша точка зрения, что это нужно проводить каждый раз. И особенно это важно в такой оскверненный век, как Кали-Юга. Он об этом, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур об этом говорит в своей статье «Тритья Джанма», которая была издана в первом томе или первом годе издания газеты «Гаудия», одна из первых статей, которые вышли Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. после того, как он основал Гаудия Мат. Он там говорит, что те, кто прошли Гарбхадана Самскару только один раз, или неправильно, не совершенным образом провели, над ними были проведены самскары, то такие брахманы не могут называться настоящими чистыми брахманами. В принципе, Шрила Прабхупада также об этом много раз говорил, и об этом мы поговорим в скором будущем, очень скоро. Каждая самскара, которая проводилась над ребенком, всегда была символом определенного внутренней перемены и давала человеку эту йогьяту, как мы говорили, то есть способность делать что-то дальше. То есть это была определенная ступень в жизни человека, после которой человек мог изменить свою жизнь, поднявшись на следующую ступеньку, на более качественно высокий уровень. Некоторые из них, как, например, Упанаяна, были в большей степени духовными, чем другие. И Упанаяна, то есть когда человеку давался священный шнур, Упанаяна давала человеку возможность изучать веды и полностью влиться уже в общество варнашрам. То есть после этого человек становился действительно таким общепризнанным, общепринятым, взрослым человеком. В некоторых шастрах, в некоторых дармашастрах, в том числе, если я не ошибаюсь, это также процитировано в Харибхакти Виласе, сказано, что до Упанаяны человек может делать все, что захочет, и может есть все, что захочет. Но после Упанаяны он уже не имеет права быть независимым и делать то, что ему вздумается, и есть то, что ему вздумается. Он должен строго следовать ограничениям. Также в некоторых самскарах, особенно те, которые проводятся во время беременности, есть большая доля некоего мистического и даже и символической составляющей, о которых мы чуть-чуть также поговорим. Что касается количества самскар, то количество самскар варьируется в разных дхармашастрах. Некоторые авторы, как, например, Гоутама, в своей Гоутама Дхармасутре, говорит, что самскар всего есть 48. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур также цитирует или упоминает эту точку зрения, это мнение в своей книге «Брахмана и Вайшнава». Но из этих 48 самскар, на самом деле, если разобраться, то самскарами в нашем понимании, как некие очистительные обряды в разные периоды жизни человека, являются только несколько. Потому что в эти 48 самскар включены также махаяги. То есть это то, что человек должен проводить каждый день. То есть подношение предкам, подношение полубогам, мудрецам, людям и гостям. Сома-яги, 7 видов сома-яги и 7 агни-хотр. То есть это шроута-яги, которые мы будем обсуждать, когда мы дойдем до Мимамсы сутры. В большинстве руководств описано 16 главных самскар, шодаша-самскар. Тогда как наши вайшнава-ачарьи чаще всего упоминают даша-самскар, 10 самскар, как самое важное. И эти 10 самскар, даша-вида самскара, это виваха, Гарбхадхана, Пумсавана, Симантанаяна, Джатакарма, Намакарана, Аннапрашана, Чудакарана, Упанаяна и Самавартана. 10. Здесь нету нескольких, которые описаны, в частности, в Садкриасарадипике, например, Сушьянти Хома. Здесь нету Нишкаманы в этом перечислении. Это яги, которые не являются такими важными, как остальные. Не настолько обязательными. И все эти самскары описаны в отдельном произведении, о котором мы уже упоминали. В отдельной, точнее, категории произведения, которое называется Грихья-сутра. Грихья-сутры входят в состав Калпа-веданги наряду с Шрота-сутрами и Дхарма-сутрами. То есть Калпа-веданга – это руки Веда-пуруши. Она состоит из трех разделов. Это прежде всего Шроута-сутры, это описание ведических ритуалов, таких как там, Раджасуя, Агнихотра, Ашвамеда и так далее. И Грихья-сутры описывают похожие ритуалы, но которые связаны не с обретением сварга-локи или не с учреждением царя на царство, но с домашними ритуалами. Поэтому они называются Грихья Сутра. То есть это те ритуалы, которые проводятся в семье, дома. И именно они описывают разные самскары. Потом, позже, уже в средние века, на основании описания Грихья Сутр были написаны руководства по самскарам, то есть отдельные руководства по самскарам. И одно из таких руководств написал, в частности, также и Гопал Бата Госвами, один из шести Госвами. Это руководство называется Саткрия Сара Дипика. И в ней он сделал очень интересную вещь. Большая часть Саткрия Сара Дипики отводится на предисловие. И в этом предисловии Гопал Бата Госвами объясняет, как Гаудия Вайшнав и Вайшнав в целом должен относиться к ведическим ритуалам, которые описаны в Грихья Сутрах в частности. И в Грихья Сутрах описаны самскары с поклонением полубогам, подношением полубогам. Но Гопал Бата Госвами на основании авторитета Бхагавадгиты, в которой Господь Кришна говорит, что полубогам поклоняются Кама и Стай Старахрита Гьяна Прападьянте Анья Девата. Полубогам поклоняются люди, лишенные разума. А также на основании утверждений из разных вайшнавских агам, то есть тантр вайшнавских, панчаратр прежде всего, он говорит, что вайшнавы не должны проводить самскары так же, как их проводят карми. То есть они не должны во время самскар поклоняться полубогам. Они должны поклоняться разным формам Господа Вишну и разным преданным Бхагаватам, Махабхагаватам Господа Вишну, преданным Господа Вишну. Из-за того, что Саткрия Сара Дипика не упоминается в некоторых вайшнавских шастрах, таких как, например, Бхакти Ратнакара и другие, некоторые Гаудия Вайшнавы сомневаются в ее авторитетности. Некоторые даже заявляют, что это не книга Гопал Баты Госвами. И одна из главных причин, почему они так говорят, заключается в том, что в этой книге Гопал Бата Госвами среди разных подношений, которые нужно делать предыдущим ачарьям, он также упоминает и себя. Он также говорит Гопал Батая Свага, что нужно сделать подношение мне, говоря Гопал Батая Свага. И казалось бы, как это возможно? Как это возможно, чтобы вайшнав, тем более такой великий вайшнав, как Гопал Бата Госвами Ачарья, предписывал людям поклоняться ему в яге? Тем более, если принять во внимание то, что описано в первой книге Бхакти Ратнакары, и также, что является общепринятой истиной, что когда Кришнадас Кавираш Госвами писал Чайтанья Чаритамриту, то он просил благословения и записывал воспоминания у всех, кого он только мог, из спутников Господа Чайтаньи. И когда он пришел к Гопал Бате Госвами, то Гопал Бата Госвами сказал, что я дам тебе благословение и расскажу тебе о Чайтанье Махапрабху, но при одном условии, что ты не будешь упоминать моего имени в этой книге. То есть Гопал Бата Госвами был настолько смиренный, что он даже не хотел, чтобы его имя было упомянуто в Чайтанье Чаритамрите, и в принципе его имя практически не упомянуто, то есть оно там вскользь, очень вскользь упоминается. Но он там не прославляется, как прославляется Рупа Госвами или Санатна Госвами. И действительно, да, такое было, несомненно. Шрила Прабхупада также, и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур также упоминают об этом в своем комментарии к Ади Лиле, 10 главе, 105 стих. Но, что интересно, что сам Гопал Бата Госвами говорит в предисловии к Саткрия Сара Дипике. Он поднимает сразу же эту тему, практически в самом-самом начале. Он говорит, что для автора очень неправильно писать свое имя как автора этой книги. Потому что иначе можно попасть под влияние ложного эго, которое описано в Бхагавадгите, в котором Господь Кришна говорит, 3.27, «Аханкара вимудхатма картага митиманьяте». Тем не менее, по приказу святых преданных Сампрадая, я вынужден подписать эту книгу своим именем и упомянуть здесь свое имя, как Гопал Бата. Это духовная душа, которая испытала нектар служения лотосным стопам Шри Кришна Чайтаньи, всегда следует наставлениям преданных. То есть, другими словами, Гопал Бхатта Госвами сам бы также не стал писать свое имя, тем более предлагать себе ахути или подношение. Но из-за того, что преданные дали ему такое наставление, и он является слугой преданных, он принял это. Более того, наши поздние ачарьи, такие как Бхактинот Такур и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, которые, в принципе, были практически первыми, кто восстановили, возродили Саткрия Сарадипику и начали ее распространять и использовать среди своих последователей как ритуалы для вайшнавов, чистые ритуалы для вайшнавов, без кармаканды. Мы знаем, что Бхактивинода Такур впервые напечатал ее, издал ее с переводом на бенгальский язык. А после нее сразу и также Самскара Дипику, другой труд Гопал Бхатты Госвами, в Саджана Тошине, в 15-м, 16-м, 17-м томах Саджана Тошине. Это 903-й, 4-й и потом 908-й год. Это последний том Саджана Тошине, который он издавал. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур издал потом ее в виде книги, и она переиздавалась много раз в Гаудия Матхе, и все Упанаяна, и также Антьешти, помещения в Самадхи, они все проводились по описаниям Саткрия Сарадипики и Самскара Дипики. Поэтому такие более поздние ачарьи, как Бхактинот Такур, Бхактисиддханта Сарасвати Такур, говорят нам и всему миру, то есть они не стесняются, заявляют, что автор это один из шести Госвами. Но написание своего имени в ахути, то есть подношение себе, очень такая вещь, которая очень сильно бросается в глаза. Разве такие великие ачарьи, которые утвердили какие-то организации, Бхактинот Такур основал, возродил Вишва Вайшнава Раджа Сабху, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур установил Гаудия Мат, они встречались со множеством оппозиций, с большой оппозицией, со множеством критики. Разве они бы стали рисковать своей репутацией, репутацией своего движения, своих организаций, ради такого вообще не самого важного дела, как самскара? То есть это далеко не самое важное в жизни вайшнава, Гаудия вайшнава. Намного важнее это харинама санкиртана, правильное повторение правильных мантр, там, поклонение Господу, например, в йога-питхе. Они не боялись идти, что называется, controversy. То есть они не боялись таких споров, разногласий, они не боялись спорить даже с устоявшимся мнением в то время. Например, касающийся йога-питха. Бхактинот Такур открыл настоящий йога-питх, и он не боялся оппонентов. Он открыто заявлял, что это настоящий йога-питх. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур всячески осуждал тех, кто говорят, что йога-питх находится в другом месте. Они всячески осуждали тех, кто повторяет выдуманные мантры. И тут, казалось бы, они тоже выдумали какую-то книгу, которую вот такой очень бросающийся в глаза довод говорит о том, что эта книга не может быть написана Гопал Бхаттой Госвами. То есть это практически невозможно. Тем более, что Бхактинот Такур получил эту книгу. История этих двух книг, то есть Саткрия Сарадипики и Самскара Дипики, описана в биографиях некоторых Бхактинода Такура. В частности, она описана в пятом томе газеты «Горья». Бхактинода Такуру дали в разное время три рукописи Саткрия Сарадипики, три разных человека. Первый из них – это Рама Чаран Дас Бабаджи. Это великий, как описано в этой статье, Парама Вайшнав, то есть великий вайшнав, пандит, премик, там даже сказано, то есть это сидха, премик, обладающий любовью к Богу, который был инициирован в линии Гопал Бхатты Госвами, Радхараман Гера. Он жил в округе Чапра. Вторую рукопись Бхактинода Такуру дал некий Маханта Говинда Дас, ученик Кунджа Бихари Даса из Сатасана Мата в Пури. То есть он жил в Пури. И третью рукопись дал Бхактинода Такуру великий заминдар, богатый человек в Дхаке, в Бангладеш, Лога Ганджа. Лога Гандж. Ши Чандра Винод Пал Чаудури. Он привез эту рукопись из Вриндавана, и потом он передал ее Бхактинода Такуру. Бхактинода Такур сопоставил эти три рукописи вместе, ну, потому что обычно во всех рукописях есть какие-то ошибки. Мудракар Прамат. Переписал текст своей рукой и опубликовал его в Саджана Тошине, вот о чем мы говорили, в 903 году впервые. И что интересно, что уже после ухода Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады в 40-х годах в 21-м томе газеты «Гаурия» Сундарананда Видьявинод Прабху, редактор «Гаурия», «Гаурия Сумпадак», пишет, что он лично видел эту старинную рукопись, написанную рукой Бхактивинода Тхакура, среди его архивов, его бумаг. И за 30 лет до публикации этой книги, то есть это означает приблизительно в 1873 году, Джаганат Дас Бабаджи Махарадж дал наставление Бхактивиноде Тхакуру распространять эту книгу, прачар, то есть проповедовать эту книгу, зная, что она будет крайне нужна Вишеш Прайоджаниа для будущего общества истинных вайшнавов. И также зная, что ее написал Гопал Бхатта Госвами. То есть Бхактивинода Тхакур, получается, получил эти книги задолго до того, как опубликовал ее. И он знал о них еще в начале 70-х годов 19 века. И также Сундарананда Видьявинод пишет, что даже сейчас, то есть в его время, в начале 40-х годов, личный слуга Джаганат Дас Бабаджи Махараджи и гуру Чаттопадьяя Махашоя. Я не знаю, кто такой Чаттопадьяя Махашоя, но, возможно, это имеется в виду один из первых биографов Бхактивинода Тхакура. Садхари Чаттопадьяя, который написал первую в 16 веке, в 16 году, 1916 году, два года после ухода Бхактивинода Тхакура, была написана первая его небольшая биография, помимо его автобиографии. И он написал Садхари Чаттопадьяя. Похоже, это он. Старый вайшнав Шрила Бихари Лал Браджаваси Махашой сам получил все самскары, которые описаны в Садхре Сарадипике. И Сундарананда Видьявинод пишет далее, что у Джаганата Даса Бабаджи не было желания обманывать других, в отличие от современных людей. И если ему приписать такое желание, то же самое касается и Бхактивинода Тхакура, и Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. То есть, если ему им приписать такое желание обманывать людей, вводя их в заблуждение, то это ужасная парада. Большая аппарата по отношению к этим великим вайшнавам. Еще второй довод, то, что эта книга не упомянута в каких-то описаниях трудов Госвами, это еще не значит, что ее не было на самом деле. То есть это даже исторически, даже с точки зрения современной науки, историологии, это не означает обязательно, что ее не было. Это просто может означать, что к тому времени она была утрачена. То есть Бхакти Ратнакара была описана приблизительно в 1740-х годах, то есть в середине 18 века. И может быть, очень вероятно, что к тому времени, за эти 150 лет, что прошли со времени ее написания, она могла не обрести популярности среди общества, которое очень сильно находилось под влиянием смарт. Если мы знакомы с историей, особенно бенгальского общества, то мы наверняка знаем имя некоего Рагунанданы Бхаттачари, величайшего Смарты Рагунанданы, который написал 28 книг, в которых он описал практически энциклопедию жизни человека в ведическом обществе, в обществе Варнашрама. То есть он там описал все, включая также и самскары. И он описал их, как и предыдущие смарты, с точки зрения смарт, с точки зрения поклонения полубогам и не с точки зрения преданного служения Господу. Поэтому, поскольку Рагунандана до сих пор, он жил в 16 веке, чуть-чуть позже Господа Чайтаньи, приблизительно в то же самое время, что жили шесть Госвами. Он их был более ранним современником. Поскольку общество бенгальское с тех пор стало очень находиться под влиянием идеи Рагунанданы Бхаттачари, а также других смартов, которых упоминает Гопал Бхатта Госвами, таких как Бхима Бхатта, Анируда Бхатта, который жил в 12 веке, Говинда Ананда Бхатта, который жил приблизительно тоже во времена Господа Чайтаньи в Бенгалии, Нараяна Бхатта, который тоже жил во времена Господа Чайтаньи, Бхавадева Бхатта, который жил в 11-12 веке, то такая книга, которая как бы шла вразрез со всеми устоями современного, то есть общества того времени могла быть просто незамечена или, наоборот, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур пишет в предисловии к этой книге, она могла быть сознательно устранена или удалена, чтобы люди ее не читали. То есть она могла стать утерянной. Или же к тому времени, то есть к середине 18 века, в обществе вайшнавов могли также возникнуть разногласия, такие же, как сейчас, относительно того, действительно ли Гопал Бхатта Госвами стал бы писать такое в книге, то есть в отношении себе, на основе тех же известных утверждений о смирении Гопал Бхатты Госвами. То есть это тоже может быть одной из причин, почему она не упомянута. Если нет точно достоверной информации, или если есть сомнения какие-то, то любое упоминание, положительное или отрицательное, всегда дает оценку, всегда утверждает что-то. То есть это аффирмативное действие, но делает суждение. Поэтому нельзя упомянуть нейтрально. Может да, может нет. Если бы, например, Нарахари Чакраварти, автор Бхакти Ратнакара, сказал бы, например, что да, эту книгу написал Гопал Бхатта Госвами, учитывая, что среди вайшнавов того времени могли быть разногласия, то он как бы стал на одну сторону. Или же если бы он написал, что нет, он не написал ее, то тогда он стал бы на другую сторону. Но если нет четкого утверждения, если преданные пытались только понять, кто автор этой книги, как вариант, то лучше в таком случае вообще не упоминать это. Это тоже одна, может быть, одна из причин, почему эта книга не упомянута. Но еще один довод за то, что эта книга действительно была написана до написания Бхакти Ратнакары. Гопал Бхатта Госвами упоминает вот этих нескольких авторов руководства по самскарам, смартов, которые я вот только что упоминал. Но при этом он не упоминает вообще известнейшего, упомянутого уже нами автора в Бенгалии. По сути, даже главнейшего и даже единственного авторитета по вопросам дхармы, Рагунандану Бхаттачарью, который родился приблизительно в 1510, а умер приблизительно в 1575 году. То есть во времена Махапрабху и его последователей. Он написал самскары в Самскара-татве, в одной из своих 28 книг, а также в Джьотиш-татве. В то время жил еще один очень известный ученый, некий Нараяна Бхатта. И он был очень известным ученым ведическим. И он даже умел чудеса совершать. И своими чудесами он, как описано в его биографии, он заставил мусульманского правителя, который разрушил храм Вишвешвары, Господа Шивы в Бенарисе, он заставил своими чудесами поверить в него и позволить отстроить этот храм заново. То есть этот мусульманский правитель разрушил храм Вишвешвары и запрещал индуистские храмы. Это еще до Орангзеба. Но Нараяна Бхатта показал ему несколько чудес, и этот правитель понял, что это необыкновенный человек. И он решил с таким человеком лучше не связываться, и он разрешил ему: хорошо, построй храм заново. И Рагунандана упоминает его, хотя они были современники. То есть Рагунандана в Бенгалии слышал о нем из Бенариса и знал его труды. Но Гопал Бхатта Госвами упоминает Нараяну Бхатту, но не упоминает Рагунандану. Поскольку Бенарис очень близко к Вриндавану, где жил Гопал Бхатта Госвами, а Бенгалия далеко от Вриндавана, то есть основания считать, что Гопал Бхатта Госвами был современником Нараяны Бхатты и Рагунанданы Бхаттачарьи, но слышал только о первом, просто из-за географических соображений. Нараяна Бхатта написал очень подробное руководство по самскарам, про йога Ратна, которое стало очень известным, стандартным руководством по всей Индии. То есть, другими словами, есть основания считать, что книга Саткриаса Радипика была действительно написана в 16 веке, и что ее действительно написал никакой другой Гопал Бхатта Госвами, как наш, один из шести Госвами. Еще, конечно, один довод – это то, что Гопал Бхатта Госвами упоминает в отличие от всех других, или, по крайней мере, от большинства других, но я думаю, что это даже от всех других авторов по самскарам Северной Индии, он упоминает южноиндийских авторов. Он говорит о дравидиях. Тогда как дравидийская культура, южноиндийская культура не была широко известна в Северной Индии в то время. Это была как чужая страна практически. Но Гопал Бхатта Госвами, как мы знаем, вырос в Южной Индии, и он вырос среди шивайшнавов. И, кстати говоря, шивайшнавов, если говорить уже о шивайшнавах, то Это также отличительная черта Саткрия Сарадипики. В шри-вайшнавизме очень тщательно следуется или пропагандируется концепция ананья-бхакти, когда преданный не должен принимать прибежище ни у кого другого, кроме Верховного Господа, Нараяны. Именно в этом ключе Валбата Госвами описал также и Саткрия Сарадипику, вплоть до того, что он даже мантры, в которых описаны имена полубогов, он применяет эти мантры с именами Господа Вишну, Господа Кришны. И в Гаудии, в газете Гаудия, в 6-м томе издания, была написана также статья, и там было уже упомянуто, что некоторые люди, есть люди, которые не принимают Саткрия Сарадипику, как написано у Гопалбата и Госвами, но великие ачарья из линии Радарамана, храма Радарамана, и получивший посвящение в линии от Гопалбата Госвами, Мадусудан Госвами, знаменитый в то время, 20-30-е годы, представитель храма Радарамана, который вместе с Бхактинодой Такуром проповедовал, даже путешествовал, общался близко с ними, также с Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Такуром. Там написано, что Мадхусудан Госвами принимал эту книгу как авторитетную, как истинную, как написанную Гопалбхатой Госвами. И более того, там даже есть цитата из его письма, которую он написал в 2014 году, где он говорит, что у них дома есть манускрипт, рукопись Саткрия Сарадипики, написанная Гопалбхатой Госвами. Ну, так или иначе, мы принимаем эту книгу авторитетную, и как написанной Гопалбхатой Госвами, и как подходящей для вайшнавов, потому что она описывает ананья бхакти, как преданный может поклоняться Господу, совершая самскары. В этой книге, в Саткрия Сарадипике, описаны 14 самскар. И в самскарадипике описано еще также дополнительно принятие саньясы и помещение саньяси в самадхи. Поэтому мы будем упоминать разные утверждения, но в конечном итоге мы будем ссылаться на Саткрия Сарадипику всякий раз, когда мы будем говорить о самскарах. Что касается того, нужны ли нам самскары, нужны ли нам самскары или нет, и что говорили предыдущие ачарьи Шрила Прабхупада, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупада или Бхактинода Такур о самскарах, то опять же, как я уже говорил, я это подробно обсуждаю в семинаре по самскарам. Поэтому, пожалуйста, если у кого-то есть такое желание разобраться в этом, пожалуйста, прослушайте то, о чем мы говорили там. Но в целом, в принципе, Шрила Прабхупада был очень за самскары, и он часто связывал самскары с варнашами. Они тесно связаны с варнашами. И до тех пор, пока мы еще не стали сиддхами, пока мы еще не развили любовь к Богу, или, по крайней мере, пока мы не стали, но не достигли спонтанной преданности, то самскары могут всячески помочь нам сделать это, обрести любовь к Богу, достичь спонтанной преданности, очищая нас от прошлых грехов и давая нам правильные самскары, правильные впечатления в этой жизни. Хотя сами по себе, несомненно, они не могут человека вернуть домой к Богу, просто совершая самскары или заменить санкиртану. С этим никто не спорит. Более того, сам Чайтанья Махапрабху также лично совершал обряды, когда он женился. Это описано в Ади Канди Чайтанья Мангала. Господь Чайтанья сам провел все обряды. Еще один очень интересный вопрос. Это вопрос, касающийся проведения самскар для женщин и шудр. Есть также разные мнения, касающиеся этого. Но в принципе, главные дхармашастры, в том числе Ману Самхита, говорит, что для женщин нужно проводить все самскары, что для мужчин, первые, все 10 первых самскар, но без мантр. Но виваха с мантрами, это также говорит Вьяса Смрити, 16 стих. Что касается шудр, то смарты говорят, что для шудр нельзя проводить самскары. Единственная самскара для шудр это виваха. Тогда как некоторые другие дхармашастры и даже пураны говорят, что шудры также могут проходить самскары. Шрила Прабхупада в комментарии к Бхагаватам 1.4.25 также пишет, что шудры и класс женщин не должны, не обязаны, do not have to, то есть они не обязаны проходить никакие самскары помимо церемонии бракосочетания. Один из средневековых дайджестов по самскарам, Нирная Синду, как бы пытается примирить эти противоречивые утверждения о том, что иногда шудрам говорят, что можно, иногда нельзя, говоря, что более либеральные предписания предназначены для сад-шудр, то есть для хороших шудр, которые строго следуют своей дхарме, а более строгие, то есть те, которые говорят, что нельзя шудрам вообще никаких самскар, эти предписания предназначены для асад-шудр, то есть низких шудр. Или же для разных местностей, в разных местах по-разному, что также, в принципе, правильно. У этого также есть свое место. Потому что мы видим, что разные самскары в разных местах, даже в разных местах Индии, в разных шакхах вед, в разных школах, в разных традициях, разные. Они описываются по-разному. И сейчас мы уже непосредственно перейдем к обсуждению самскар. И если честно, я долгое время, одна из причин, почему я так долго это не записывал, заключается в том, что я долгое время думал, как это сделать бы правильно. И, в принципе, все было бы хорошо и спокойно, если бы не одна самскара и одна тема, которую я упоминал. Я говорил, что мы будем говорить об этом в будущем. И эта тема очень такая деликатная, очень скользкая, очень непростая. Это тема, касающаяся Гарбадана самскары и законного и незаконного секса. Было бы очень легко и просто оставить это и не обсуждать эту тему вообще. Но я почему-то изначально я хотел об этом поговорить, чтобы, по крайней мере, писать, что говорит Шастра на эту тему. На тему правильного или законного и незаконного секса. И что такое вообще в принципе законные половые отношения, незаконные половые отношения. Я понимаю, что эта тема очень непростая, но тем не менее мы все-таки ее обсудим. И мы сделаем это, скорее всего, я так пришел к такому решению, к такому выводу. Мы сделаем это таким образом, что сейчас в этом обсуждении, в этой части, мы поговорим о вивахе, виваха самскаре больше всего. Потому что это практически самая главная самскара. Ну или одна из самых главных. И с нее начинаются все описания самскар. И здесь есть некоторые вещи, которые я не обсуждал на нашем семинаре по самскарам. Мы их обсудим сейчас, и потом мы перепрыгнем через Гарбадхану. Мы сразу перейдем к Пумсаване и к другим самскарам. Мы очень коротко о них поговорим и закончим это обсуждение, эту часть на этом. И в следующей части мы поговорим уже непосредственно о законном и незаконном сексе. И чтобы соблюсти это правило, или, скорее, даже неписанный закон Мадхурейна, сама поет, то есть закончить на сладком, закончить позитивом, позитивным. Я начну все-таки с обсуждения, следующая наша запись, я начну с обсуждения того, что такое незаконные половые отношения и что такое греховные половые отношения, и потом мы перейдем уже к обсуждению законных половых отношений, то есть Гарбадана самскара. И на этом мы закончим наше обсуждение самскар. Вот такой будет наш план. Что касается виваха самскары, то виваха или свадьба – это одна из главных, если не самая главная самскара, это одно из главных событий в жизни человека. И в жизни женщины это практически главное событие. Это слово виваха происходит от глагольного корня или дхату вах, что означает «нести» или забирать. И виваха – это особая, вишеша ваха, вахана. Вахана, кстати говоря, это слово, которое до сих пор есть в наших современных языках, таких как, например, вагон, то есть средство передвижения, или в немецком языке wagen, Volkswagen, или в английском языке vehicle, то есть средство передвижения, вага. Или вахана, мы все знаем, что у каждого полубога есть своя вахана, свое средство передвижения. И вишеша вага – это особое забирание, То есть с особой целью. Забирание кого? Забирание девушки из дома ее отца в свой дом. С особой целью. И эта цель заключается в том, чтобы сделать ее своей женой и частью себя практически. И потом, после этого, после вивахи, муж и жена становятся полным целым, и они могут проводить ведические ритуалы, прежде всего, конечно же, кармакандия ритуалы, и достичь цели жизни карми, то есть попасть на сваргу. Иначе карми, если у него нет жены, он не может попасть на сваргу. Именно поэтому карми, ведические карми, кармакандии, так против саньясы и так против найштика брахмачари, потому что они считают, если человек отрекается от семейной жизни, он лишает себя высшей цели жизни, которая заключается в сваргалоке, то есть наслаждении райским царством. Поэтому виваха самскара и виваха свадьба — это одна из главных самскар в ведах и одно из самых главных, или самое главное, события в жизни людей. То есть благодаря этому человек получает вот эту йогьяту, то есть квалификацию совершать ведические яги. Поэтому это так важно. Виваха также в ведических писаниях названа словами удвага, что в принципе означает то же самое, забирание девушки из родительского дома. Или паринаяна. Паринаяна означает... обход. Паринаяна. Обход вокруг огня. Паринаяна очень похоже на упанаяна. Пари означает вокруг. Упаяма, что тоже очень похоже на упанаяну. Упаяма означает приводить близко к себе, делать своей. Или пани грахана, принятие руки. В самоведе, в самоведа брахмане, или тандя маха брахмана, это самая большая брахмана самоведа, 7.10.1, сказано, что однажды, раньше, небеса и земля были едиными. Но потом они разлучились. Они стали раздельными. Но потом они сказали, давай-ка начнем свадьбу. Пусть же между нами будет сотрудничество. По сути дела, свадьба или виваха предназначена для цивилизованных людей и полубогов. Это не для животных. Более того, в Махабхарат есть это знаменитое повествование, которое Панду рассказывает Кунти, которому, что интересно, нету подтверждения больше нигде. То есть это описано только там, в Махабхарате. Ни одна другая шастра нигде не говорит о таком же. Панду говорит Кунти, что раньше, в предыдущие времена, не было брака. И что женщины вступали в связь с мужчинами, как сами того хотели. Вплоть до тех пор, пока Шветакету, сын Уддалаки, не увидел, как его мать уводит какой-то новый мужчина, и не воспротивился этому. И силой своего тапаса он сказал, что все, с сегодняшнего дня между людьми будет существовать институт брака. И муж и жена должны будут быть верными только друг другу. И если они совершают измену друг другу, то это будет большой грех, за который они будут страдать. То есть мы видим, что такие великие мудрецы, как, например, Шветакету, который также описан в Упанишадах, упомянут, могут силой своего тапаса изменять даже законы Земли, или, может быть, даже законы Вселенной. Такие могущественные мудрецы. В соответствии с Ригведой, цель свадьбы заключалась в том, чтобы дать человеку возможность стать домохозяином и получить возможность совершать жертвоприношения для полубогов и рожать сыновей. Это таким образом человек при помощи жены избавляется от двух из трех великих долгов, с которыми он рождается. Мы знаем, что у каждого человека есть три великих долга, с которыми каждый человек рождается в этом мире. Это дева рина, или долг по отношению к полубогам. Это риши рина, долг по отношению к мудрецам. И это питри рина, долг по отношению к предкам. То есть полубоги даруют человеку все необходимое для жизни, поэтому он должен совершать ягью, чтобы воздавать им обратно это. Мудрецы даруют человеку священные писания, при помощи которых он может знать, как правильно жить в этом мире, поэтому он должен воздавать им обратно свой долг, изучая эти священные писания, исследуя их наставлениям. И предкам человек воздает долг при помощи того, что он рожает сына. То есть предки породили человека таким, они совершали аскезу, они его воспитывали, взращивали, и потом человек должен отдать это долг своим родителям, своим предкам, родив сына сам и взращивая своего сына, воспитывая его. И также при помощи того, что он, несомненно, совершает пинду или шаду, он также воздает долг своим предкам. Так вот, риши рина, долг по отношению к великим мудрецам, человек воздает тогда, когда он становится брахмачари. И он изучает веды. Но потом, после того, как он стал брахмачари, он должен стать григастой. Иначе в ведическом кармаканда обществе он не сможет отдать два других долга. Он вынужден будет либо пойти в ад, либо, я не знаю, быть наказанным по-другому за то, что он не воздал эти два долга. Эти два долга он может воздать только при помощи жены, при помощи свадьбы. И поэтому в ведических писаниях жену называют также джая. Патни, но также джая. Джая происходит от слова джан, что означает рождаться или рождать. Почему? Потому что муж жены, то есть муж Джаи, рождается заново в виде ее сына, которого она рожает ему. В других писаниях Кармаканды, например, Шатапатха Брахмани, Шрути, это 5, 2, 1, 10, сказано, что до тех пор, пока человек не получил жену, до тех пор человек не может быть полным. Его нельзя считать полным, полноценным. Поэтому жена, несомненно, является половиной самого себя, половиной человека. Только тогда, когда человек получает жену, и она рожает ему потомство, тогда он становится совершенным. То есть это материальное отношение к точке зрения на что то, что является совершенством или полнотой. До того, как муж и жена вступали в брак, они не знали половых отношений до своего брака. Не только между собой, но ни с кем вообще. Об этом говорят многие дхармасутры, в частности Ману Самгита. Ману говорит, что виваха может быть проведена только для девушки, то есть женщины, которая не знала половой связи. То же самое говорит и Боудхайна 4.1.12. Каждый из них, то есть и муж, и жена будущие, должны обладать определенными качествами. И эти качества тоже описаны во многих местах, в частности в Махабарате, например, это описано в некоторых дармашастрах, Яма Смрити, в разных сборниках, Самскара Пракаши, например, Ашвалайна Грихи Сутра, Нарада Смрити и так далее. Много разных описаний качеств. Но часто эти качества являются тоже очень материальными. Например, там описано, что муж должен иметь все части своего тела. Например, нельзя выходить замуж за мужа, у которого нету пальца, например. Тогда как это чисто материальное соображение, кармакандия, кармическое соображение. Потому что ритуалы кармаканды может выполнять только лишь мужчина, у которого есть все части тела. Поэтому, если жена выходит замуж за мужчину, у которого нету какой-то части тела, например, там одного пальца, то он не сможет выполнять кармические ритуалы. Поэтому этот брак бессмысленный. Но если у людей есть более высокое предназначение, не просто ритуалы кармаканды, то это требование теряет свой смысл просто. Оно бессмысленно. Или там, например, что человек должен быть здоровым. Мужчина должен быть здоровым. Или что он должен быть способным зачать детей. Для вайшнавов или для людей, у которых есть более высокая цель жизни, это не становится главной причиной для расхода или для того, чтобы не вступать в брак. Но некоторые другие качества нужно принимать во внимание даже вайшнавам. Например, Махабарата говорит очень важное требование. Это Удьога Парва, 33 глава, 117 стих. Что брак в идеале должен совершаться между равными людьми. И прежде всего равными по учености и по богатству. Иначе, если брак будет неравным, то будут причины для разногласий. Яма Смрити также говорит, что девушка должна искать будущего мужа, который обладает следующими качествами. Он должен происходить из хорошей, знатной, хорошей семьи, обладать хорошим характером, должен быть красивым, должен обладать славой, должен быть образованным, иметь богатство и иметь поддержку со стороны своих родственников и друзей. И более того, Яма добавляет, что на все другие вещи можно не смотреть. Если есть это, то можно уже все другое не принимать во внимание. Что касается качеств или квалификации невесты, то здесь даже еще больше требований разных описаний в разных шастрах. Даже больше, чем требования по отношению к жениху. Хотя некоторые из них повторяются, как, например, то, что она тоже должна быть из хорошей семьи, она должна быть здоровой, она должна быть способна зачать ребенка, она должна быть разумной, красивой, у нее должен быть хороший характер, у нее должны быть хорошие отметки, признаки на теле и хорошее здоровье. И эти отметки тела есть два вида. Как объясняют комментаторы, это багья и абхьянтара, то есть внешние, которые на теле, и внутренние, невидимые признаки. То есть как она реагирует, действует в разных ситуациях в жизни. Одна из Грихья-сутр описывает, что есть четыре причины, по которой мужчина может захотеть жениться на какой-то определенной девушке. И эти четыре причины имеют такой приоритет последовательно. Эти четыре – это богатство, красота, разум и знатное происхождение. Если он может найти девушку, у которой есть четыре все вместе, то, конечно же, это самый лучший вариант. Сразу нужно принять такое предложение. Если она ему подходит, конечно же, если у них совместимость также. Если эти четыре нельзя одновременно достичь, то можно пренебречь богатством. То есть богатство – это самое незначительное из всех. Потом можно пренебречь красотой, если есть разум и хорошее происхождение. И далее… Некоторые грехи-сутры говорят, что последнее, чем можно пренебречь, это знатное происхождение, то есть разумом нельзя пренебрегать. Но есть также другие грехи-сутры, которые говорят наоборот, что можно пренебречь разумом, если девушка происходит из хорошей семьи. Всегда мы говорили об этом на нашем семинаре по самскарам, что нужно понять, что среди разных ведических школ, среди разных шак, разных парампар, учителей всегда будут какие-то вот такие небольшие различия во мнениях. Это нормально. Просто нужно следовать своей традиции, своей парампаре. Еще одна интересная вещь, которую описывают некоторые грихья-сутры, поскольку всякая свадьба, это, грубо говоря, это мы... В какой-то степени это кот в мешке, если так грубо сказать. Почему? Потому что в ведические времена люди пытались понять совместимость на основании астрологии, джьотиш. Они определяли совместимость также по каким-то внешним признакам, например, там, по телесным признакам, чтобы они более или менее подходили по росту, по силе, по разуму, по способностям, по желаниям. Но часто эти признаки невозможно было определить с точностью. И поэтому это такое уже как бы лирическое отступление. Я не думаю, что это нужно делать, просто чтобы мы знали, что такое в ведическом обществе было. Некоторые грихья-сутры, в частности знаменитая Ашвалаяна грихья-сутра, предписывает такое гадание, что ли. Гадание при помощи земли. Ашвалаяна говорит, что нужно взять 8 частей земли из разных мест. То есть, таких 8 горок земли из разных мест. Это из поле, которое дает два урожая в год. Второй нужно взять из Гошалы, там, где коровы живут. Третий из Веди, или жертвенного алтаря. Потом из водоема, которое не высыхает. Из места, где играют игры, то есть азартные игры в кости. Место, где встречаются четыре дороги с перекрестка. С места, в котором ничего не растет, земля, на которой ничего не растет. И потом место кремации, где кремируют мертвых. И потом над этими горстями земли нужно прочитать определенную ведическую мантру. И прочитать ее нужно правильным образом. То есть иначе, как мы дальше увидим также, если в этих ритуалах читать неправильно ведические мантры, то они не дадут правильного результата. Это своего рода заклинание, которое нужно было прочитать правильно. И смысл этой мантры, этой формулы магической, таков, что рита, или истина, или право, было рождено первым, в самом начале. И сатья, или истина, то есть рита – это закон, некий вселенский закон, но сатья основана на рите, на рите. Пусть же эта девушка получит здесь то, для чего она была рождена. И пусть сейчас это будет видно. И потом жених поворачивается к девушке, к невесте и говорит: возьми одну из этих восьми пригоршней земли. То есть она не знает, где какая. Он знает. И поэтому в соответствии с тем, какой она выбирает, какую землю она выбирает, то поэтому можно судить о том, какие плоды принесет их связь, их брак. Например, если она выбирает ту землю, которая, на которой растет два урожая в год, то можно прийти к заключению, что у нее будет хорошее потомство. Или же, если она берет, если она берет землю из Гошалы, то у них будет много коров. Или же духовные знания. Если она берет из того места, где совершали жертвоприношения. Если она берет с того места, где была земля, на которой совершались азартные игры, то она сама будет привязана к азартным играм, или их брак будет азартной игрой. И так далее. Если она выбирает, в том числе Ашвалайна говорит, что если она выбирает землю с места для кремации, то она загонит своего мужа в могилу или станет причиной для смерти своего мужа. Такое интересное гадание описано в некоторых Грихья-сутрах. Это Швалайна Грихья-сутра, также Гобила Грихья-сутра, Лаугакши Грихья-сутра. То есть это довольно распространенное в те времена гадание. Теперь, что еще касается вивахи, что мы не обсуждали на нашем семинаре по самскару. Это разные формы брака, разные формы вивахи. Я это опустил тогда, потому что у нас не было времени, и также потому что это, в принципе, это теория. Мы сейчас больше обсуждаем теорию, но там мы делали больше акцент на практику. И в ведической культуре, в дхарма-шастрах описано 8 разных видов брака. И эти виды брака описаны в разных источниках, в дхарма-шастрах, но мы будем ссылаться на Манусамхиту как самое главное. Эти 8 видов брака описаны в 3 главе Манусамхиты. И также они описаны в Ашвалайна Грихья-сутре, в Гаутама Дхарма-сутре, Баудхаяна Дхарма-сутре, в Адипарве Махабхараты в 73 главе, в Вишну Дхарма-сутре, в Нарада-смрити, Каутилья Арта-сутре и так далее. То есть во многих-многих местах это общепринятое, общеизвестное знание. И Ману описывает их, начиная с 21 стиха 3 главы. Он говорит, что есть 8 видов брака, бракосочетания. И они приносят либо хорошее качество, то есть добро, либо зло. Гуна, агунан. Они дают, приводят либо к чему-то хорошему, либо к плохому. И это Брахма, Дайва, Арша, Праджапатья, Асура, Гандхарва, Ракшаса и Пишача или Пайшача. Некоторые из них запрещены для некоторых варн, некоторые разрешены, и сейчас он нам объяснит, какие для каких предназначены. Первые шесть, в соответствии с этим описанным порядком, первые шесть, то есть помимо Ракшаса и Пишачи, приемлемы для брахмана. Для кшатрия приемлемы четыре последних, то есть это Асура, Гандхарва, Ракшаса и Пишачи. Для вайши и шудры тоже те же самые, только помимо ракшасы, то есть асура, гандхарва и пишачи. И что же это за такие виды брака, которые названы такими разными интересными именами? Он пишет: мудрецы предписали первые четыре для брахманов, ракшаса вид для кшатриев, а асура для вайшев и шудр. Но из пяти последних, то есть это пишача, ракшаса, гандхарва, асура и праджапати, три одобряются дхармой, а два, то есть пишачи и асура, не приветствуются. Теперь тот брак, в котором отец невесты, украсив ее драгоценностями и нарядами, и дает ее жениху, наделенному добродетелями и искушенному в ведах, называется Брахма. Дайва – это когда отец дает свою дочь, также одевая ее украшениями, жрецу, который исполняет жертвоприношение. Арша – это когда жених дает дар отцу невесты, и в дар он приводит корову или быка. Но при этом он не покупает невесту, а просто дает ее как пожертвование, как благодарность. Это называется арша. Праджапатия – это когда отец дарует свою дочь, обращаясь к жениху и невесте со словами: «Вместе исполняйте свой религиозный долг». И после того, как он провел поклонение своему жениху, Мадхупарка и другими вещами. Ягьявалкья Смрити называет этот брак кая. Кая означает тело, но в данном случае это означает праджапатия, потому что ка – это праджапати брахма. Асура брак – это когда жених дает отцу столько богатства, сколько он может дать им, и потом забирает невесту и делает ее своей женой. Это асура. Гандхарва – это брак, в котором это соединение девушки и парня происходит просто по их совместному согласию. И, как правило, оно возникает из-за взаимного влечения, из-за страсти. Кама-самбхава. И Ману говорит, что, как правило, оно делается для того, чтобы вступить в половую связь Гандхарва. То есть здесь, в этом браке, главную роль играет совместное желание, совместное влечение. Последние два, самые такие необычные. Ракшаса брак. Это когда жених насильно похищает невесту из дома, при этом она плачет громко, При этом также жених или его друзья нападают на ее родственников, которые пытаются защитить невесту, и либо бьют их, либо даже убивают их. И пайшача или пишача – это самый страшный вид брака. Это когда Ману говорит, что это адхама, папишта и адхама. То есть это самый греховный вид брака и самый низший. Это когда мужчина тайком забирает невесту, которая спит, либо которую он опьяняет, либо которая находится в бессознательном состоянии. Либо он вступает в ней в связь и потом делает ее своей женой. Это пайшача. Такие страшные виды брака. В первых четырех видах брака есть составляющая, важная составляющая часть вивахи – канья-дан. То есть, когда отец или защитник невесты дает ее в жены, отдает ее. И поэтому эти четыре вида, первые четыре вида – это самые лучшие виды брака, самые одобренные и подходящие. Суть брака брахма заключается в том, что девушку отдают, не получая ничего взамен от жениха. Наоборот, отец приглашает жениха, проводит ему пуджу мадхупаркой и потом дает ему свою дочь в жены. И он называется брахма, либо потому, что брахма означает священные ведические писания. И в этом смысле это означает, что этот вид брака самый такой санкционированный ведическими писаниями. То есть он в наибольшей степени соответствует ведам. И поэтому самый священный. Либо брахма также означает дхарма. То есть это самый дхармичный брак. Самый дхармичный вид брака. Когда отец ничего не ожидает взамен, просто отдает дочь замуж. В других видах из этих четырех приемлемых, например, арша, здесь отец получает в знак благодарности корову или быка, или корову и быка вместе. И поэтому, из-за того, что есть определенное такое ожидание чего-то, из-за этого этот вид брака является уже более низким. Но здесь очень важное замечание. Ману дальше в этой главе будет говорить, что отец ни в коем случае не должен продавать свою дочь замуж, потому что он совершает грех. То есть в этом виде брака отец не продает невесту. То есть это пожертвование дается не как цена, но как просто благодарность со стороны жениха за такую хорошую девушку, за хорошую невесту. Дайва брак предназначен только для брахманов, естественно, потому что дайва – это когда жених сам проводит все ритуалы. А поскольку только брахманы могут проводить ритуалы, то это только для брахманов. Он так называется, дайва, то есть связанный с полубогами, потому что жених в это время занят в жертвоприношении, то есть в ритуалах для полубогов, для девов. И он тоже ниже, чем брахма, потому что здесь есть небольшой след определенной корысти со стороны отца. То есть, другими словами, отец ожидает, что жрец, который проводит ягью, и которому отец отдает свою дочь замуж, сделает все, что в его силах, чтобы отец получил наибольшее благо. И как объясняет один из комментаторов древних Буддхайна Дарма Сутры, Говинда Свами, в этом форме брака невеста является частью дакшины, частью вот этого вознаграждения жрецу. Поэтому он немножко ниже, чем дайва, такой бескорыстный, чем брахма, бескорыстный вид брака. Во всех видах брака муж и жена должны были совершать все религиозные действия вместе. И между ними не было никакого развода или какого-то разлуки по прихоти, помимо смерти. Но в Праджапати, как объясняют некоторые комментаторы, в этом браке Праджапати подразумевается, что это будет закон, такой будет до смерти одного из них, то есть смерти жены или мужа. То есть, другими словами, праджапати — это тот вид брака, в котором отец обращается к своей дочери, к ее мужу, к жениху, говоря, что совершайте религиозные обряды вместе. И как объясняют комментаторы, это слово «вместе» означает «вместе навсегда», до тех пор, пока смерть не разлучит вас. Другими словами, праджапати – это тот брак, в котором муж дает сознательно, дает обет, что он не оставит свою жену и не примет саньясу, до тех пор, пока она еще жива. Или также, что он не женится на другой жене, у него не будет несколько жен. То есть он будет строго следовать такой семейной Грихаврата Дхарме. Он будет строго следовать семейной дхарме с одной женой. И эта форма также ниже уступает браку Брахма, потому что отец опять же делает определенную корысть, он делает определенные условия, выставляет определенные ограничения своему жениху. Тогда как в ритуале Брахма такого ограничения и условий нету. Что касается асура брака, асура формы, то он не одобряется. Почему? Потому что в принципе в дхармашастре считается, что продавать жену или продавать дочь не соответствует дхарме. Поэтому этот вид брака называется демоническим, асура. То есть когда отец продает свою дочь жениху. И между аршей, когда жрец дает пожертвование отцу, и асурой, когда он вынужден платить за невесту, есть разница. То есть в асуре нету практически границы, что берется от жениха. То есть он может отдать все до тех пор, пока он уже не выдаст все, не скажет, что все, больше у меня ничего нету, отдайте же мне вашу дочь невесты, и тогда только, может быть, они согласятся дать ее ему в жены. Тогда как арш, он просто дает корову или быка, и все, и все довольны, все это принимают. Эта форма асура, интересно, что она нашла свое место в современных, или уже даже не совсем современных, но в традициях славянских, когда жених приезжает домой к невесте, и родственники невесты ставят стол, или переграждают дверь или ворота и требуют от жениха выкуп за невесту. Это демонично. Хотя это в чем-то может показаться правильным. Но как, мы отдаем такую хорошую девушку, такую хорошую личность, которую мы теперь будем страдать. Нам нужно теперь как-то возместить эту потерю, поэтому давай нам какой-то выкуп. Но это не самый лучший вид брака. В браке Гандхарва отец ничего не дает. Наоборот, слово или мнение отца вообще не принимается во внимание. И поэтому этот вид брака был еще ниже, чем предыдущие четыре вида брака. И его тоже не одобряли, по крайней мере, не для всех. Почему? Потому что он был основан не на дхарме, но на каме, на вожделении. И этот вид брака не одобрялся. Хотя он, может быть, и разрешался в некоторых случаях, но если говорить с точки зрения одобрения, сравнительной точки зрения, это был один из самых низших видов брака. Он называется гандхарва. Почему? Потому что гандхарвы, как мы знаем, они достаточно свободны в своих отношениях и очень такие, в чем-то можно сказать, ветреные, что ли, отношения. Но, по крайней мере, почему этот брак отличается от следующих форм, которые вообще отвратительны. По крайней мере, в гандхарва браке точка зрения девушки или мнения, или чувства девушки принимались во внимание. То есть не принималась во внимание точка зрения или мнения родителей, но принималось во внимание мнение или желание девушки. Но в других двух, ракшаса и пайшача, даже мнение девушки не принимается во внимание. Ее просто насильно забирают. И ракшаса – это когда девушку насильно забирают и убивают родственников или бьют их. Ракшаса вот этого слова, потому что ракшасы очень жестокие, они не смотрят на чувства других. Но что интересно, что точно так же, как Шрила Прабхупада часто приводил этот пример, что солнце может выпить воду из любого места, даже оно может выпить место мочу из грязного места, то есть из туалета. Точно так же и Господь, для него нету вот такой разницы, как для людей, между чистым и нечистым. Он может делать чистым все, что угодно. И изначально он делает все чистым. Поэтому мы знаем, что Господь Кришна украл Рукмини. И это, строго говоря, с точки зрения кармаканды, это была ракшаса виваха. То есть Кришна забрал ее и прямо у нее на свадьбе побил ее родственников, обескуражил Рукми, ее брата. И, строго говоря, это была ракшаса виваха. Тем не менее, для Господа Кришны это было совершенно приемлемо. Это было правильно так поступить. Потому что Рукмини, на самом деле, это его вечная энергия. И Рукми, ее брат, который хотел выдать ее замуж за Шишупалу, хотел забрать, точно так же, как Равана, хотел забрать Ситу у Рамы и отдать ее кому-то другому. Он нарушал, как раз на самом деле был ракшасом. Это он, кто разлучал изначальную супружескую пару Рукмини и Дварака Адхишу. Хотел забрать Рукмини у Господа Кришны. Он был ракшасом. И то, что Господь Кришна забрал Рукмини, внешне это выглядело как ракшаса виваха, это совершенно не является таковой. То есть Господь Кришна делал на самом деле то, что он должен был сделать. Восстановил дхарму таким образом. И последний вид вивахи – пайшачи. Называется так из-за злых духов пишачи, которые ходят ночью и воруют. И в частности, они воруют. Что они воруют? Они воруют разум людей. То есть они овладевают людьми, и разум помутняется. И при помощи этой вивахи человек забирает свою жену хитростью. При помощи хитрости овладевая ей, либо вступая с ней в связь, когда она спит, опьянена или находится в бессознательном состоянии, в состоянии безумия. И это отвратительный вид брака. Что интересно, что касается последних двух видов брака, то то, что они описаны в Мадхва-сангхите и в других дхарма-шастрах, не означает. Это не означает, что это законные виды брака, и что человек, который вступает в такие виды брака, или в брак такими способами, не будет нести за это реакции. Это означает, что просто есть 8 видов брака, 8 способов, при помощи которых человек может достать или обрести, получить невесту, получить жену. Но то, что Ману и другие осуждают последние два вида, то есть ракшаса и пайшача, это означает, что все равно эти два вида неприемлемы. То есть человек должен избегать добывать себе жену таким образом. Более того, другие авторы, такие как Апастамба и Васишта, полностью игнорируют эти два вида брака. И Васишта, он вообще говорит, что если женщину, это 1773, Васишта Дарма Сутра, если женщину выкрали силой и не провели виваху в соответствии со священными писаниями, то ее можно вполне законно отдать в жены другому человеку, и она будет считаться девственницей. Если она сильно забирает, но потом не проводит правильную виваху, то ее можно отдать в жены еще раз, и это не будет нарушением дхармы. В Нарада Смрите, что касается Гандхарва Вивахи еще. В Нарада Смрите сказано, что если человек вступил в половую связь с девушкой, с ее разрешения, с ее согласия, то он не совершает греха, но после этого он должен жениться на ней и выразить ей почтение и украсить ее, дать ей множество разных украшений. То есть он не совершает греха, но только лишь в том случае, если он женится на ней после этого. Хотя стоит ли говорить, что для вайшнавов это неприемлемо. Он, может быть, не совершает греха, не пойдет в ад, но это, несомненно, нарушение садачары. Неприемлемо для вайшнавов. Некоторые руководства по самскарам, такие как Самскара Чандрика, Смрити Чандрика, говорят, что в таких браках, как Гандхарва, Асура, Ракшаса и Пайшача, все равно нужно провести ягью, то есть хому, и пройти саптапади, 7 шагов, потому что они необходимы в любой вивахе, иначе муж и жена не считаются мужем и женой. И Ашвалайна говорит, в принципе, то же самое. Теперь далее Ману и также некоторые другие дармасутры, дармасутры говорят о том, как разные формы брака влияют на потомство, которое рождается потом из этого брака. Ману говорит, что это 37 стих, что сын, родившийся в семье, которая была создана по форме брака, называемом Брахма, и совершающий благие поступки, избавляется от грехов сам и освобождает от греха 10 предков и 10 потомков. 10 поколений и 10 потомков. То есть это 21 поколение. Что интересно, что комментаторы, Медхатитхи, в том числе, говорят, что не нужно принимать это буквально. И Вишварупа, который комментирует Ягьявалкья Смрити, то же самое говорит. Они просто говорят, что это артавада. Просто таким образом Ману и Ягьявалкья хотят показать, что Брахма это самый желаемый вид брака. Но Вишварупа, в том числе, комментируя Ягьявалкья Смрити о том же, он говорит, что ну в принципе, даже эти слова можно принять буквально, потому что Шабарасвами, комментатор Мимамса Сутр, говорит, что для священного текста нет ничего невозможного. То есть, если священный текст что-то описывает, даже если это нереально или очень удивительно, это все равно возможно, потому что священные шрути, священный текст не имеет ничего невозможного. Далее, добродетельный сын, родившийся в семье по форме брака Дайва, освобождает от грехов 7 предков и 7 потомков. Сын из семьи, созданной по форме брака Арша, освобождает от грехов 3 предка и 3 потомка. Сын из семьи, созданной по форме брака Праджапати, освобождает от грехов 6 предков и 6 потомков. То есть это благочестивые, хорошие браки. В семьях, возникших от 4 форм брака Брахма, Дайва, Арша и Праджапати, рождаются благородные сыновья, пользующиеся уважением добродетельных людей. Такие сыновья обладают богатством, природной красотой, сияют всеми добродетелями, праведностью, славой, знанием, дхармой и живут сотни лет. Но в семьях других 4 видов брака могут родиться сыновья с жестоким нравом, лживые, не соблюдающие законов религии и предписаний вед. Благочестивые сыновья рождаются в семьях, созданных на основе благоприятных браков. Неправедное потомство рождается от неправедных, нежелательных браков. Следовательно, нежелательных форм брака необходимо избегать. Вот так. Нужно избегать неблагоприятных форм брака. Далее, что составляет виваху? Виваху составляет несколько разных важных частей, которые я все описываю, обсуждаю подробно в нашем семинаре по самскарам. Но здесь я хотел сказать просто, что Ману Самгита 8.227 говорит, что если человек принял руку невесты, то есть мужчина принял руку женщины, то это уже указывает на то, что она его невеста, но она еще не является таковой. То есть это указывает дара лакшанам, то есть это признак невесты. Скорее всего, это уже невеста. Но до тех пор, саптамепаде, до тех пор, пока он не пройдет с ней 7 шагов саптапади, она не считается его невестой. И у Двагататве цитируется Яма Смрити, в которой сказано, что если жених умирает во время церемонии вивахи до того, как была проведена саптапади, то женщина, девушка, невеста может еще раз выйти замуж. Точнее, даже не еще раз выйти замуж, а она может выйти замуж, потому что она все еще осталась девушкой, а не вдовой. Но докена нававача каньяя патирищете. Пани Грахана Самскарат Пати Твам Саптаме Паде. Яма Сприти говорит, что ни слова, ни священная вода не делают девушку женой. Но ее делает Саптапади, семь шагов, которые они проходят в конце, которые начинаются с Пани Грахана, с того, что муж принимает руку своей жены, или жених принимает руку невесты. Так что саптапади, которая проводится в конце вивахи, это самая важная часть вивахи. Семь шагов. И после того, как они пришли вместе с саптапади, они неразделимы, и развода не существовало. Развода нет. Они все равно, даже если они разойдутся физически, все равно они остаются мужем и женой. И за то, что они не будут выполнять свою дхарму мужа и жены, оставив своего там, мужа или оставив свою жену, они будут нести реакции. Они будут страдать, это будет грех. Даже в Кама-сутре, хотя это такое самое низкое из этих писаний, которые описывают дхарму, арту и каму, и мокшу, Кама-сутра, как мы говорили, это самое низкое из этих четырех. Даже Кама-сутра говорит 3.5.14. Агни сакшика хи вивага на нивартанта ити ачарья самая. Что все ачарьи сходятся на том мнении, что если мужчина и женщина прошли виваху перед огнем, с огнем в качестве свидетеля, то на нивартанте, то нету возврата назад. То есть они не могут опять разойтись и стать отдельными. Это очень важный момент. Далее, у нас осталось еще некоторое время, я не буду уже долго говорить, но мы должны вкратце пройти некоторые из последующих самскар. Но, как я уже говорил, мы сейчас пропустим Гарбадхану. О ней мы поговорим в следующем нашем занятии отдельно. После вивахи совершалась Гарбадхана. После того, как Гарбадхана была совершена и женщина забеременела, после этого в третий месяц беременности или по другим источникам, в то время, когда ребенок начинает двигаться в чреве, нужно привести пумсавану. И пумсавана – это церемония, которая делает пол будущего ребенка мужским. Пумсавана – рождение мальчика, создавание, появление, создавание мальчика. Пумсавана, кстати говоря, как отдельный обряд, описано в шестой песне Бхагаватам, в 18-19 главах, где Дити выполнял его на протяжении года, чтобы родить врага Индры, который бы отомстил ему за ее убитых сыновей, демонов. И этот обряд проводится в третий месяц беременности, и его важно проводить под мужским созвездием, чтобы луна была в мужском созвездии, в мужской накшатре. Самое лучшее из всех накшатр – это Пушья накшатра. Но можно и также другие. Шравана, Накшатра Хаста, Анурадха, Мула, Пунарвасу, Мригашира, Пушья, Рогини и обе Бхадрапады, то есть Пурва Бхадрапада и Уттара Бхадрапада. Васишта также говорит, что Свати и Ашвини – это также мужские накшатры. Вот под этими накшатрами нужно проводить эту церемонию. И она проводится просто при помощи мантр, но в некоторых грехе сутр, например, Апастамба и других, там также приписана некоторая такая магическая церемония. Там говорится, что нужно взять ветку дерева Ньягродха, это одна из разновидностей баньяна, с двумя плодами на ней. И ее нужно смолоть в порошок. Высушить и смолоть в порошок, но это должна сделать девочка, не достигшая половой зрелости. И этот порошок нужно смешать с водой. Но даже когда смалывать, то есть размолоть не просто в порошок, а в пасту. Ее нужно размолоть в пасту вместе с водой. Затем жена ложится на спину, возжигается огонь, с западной стороны огня жена ложится на спину, лицом на восток. А муж должен большим пальцем правой руки вложить эту смесь, эту кашицу ей в правую ноздрю и при этом прочитать определенные мантры. Вот такая еще операция должна была произойти. Естественно, что ее лучше проводить также в растущую луну. Также. После Пумсаваны проводится следующая церемония – Симантон Найана. И Симантон Найана буквально означает разделение пробора жены, или разделение волос жены на пробор. И она проводится в четвертый, в шестой или восьмой месяц беременности. Симантон Найана. И также в растущую луну и мужскую накшатру. Конечно, только лишь в том случае, если человек хочет, чтобы у него родился сын. И она проводится, используя иглу дикобраза. И особенно, если на этой игле дикобраза есть три белых точки или три белых кольца. Вот, и этой иглой дикобраза и травой куша делается пробор жены. Пробор волос. Волосы разделяются на пробор. И также и на шею вешается определенный такой защитный амулет, состоящий из дерева удумбара, или индийский фикус, священное дерево. И также некоторые другие благоприятные вещи, в том числе листья нима, чтобы защитить беременную женщину от плохого влияния. В некоторых также грихи-сутрах во время этой самскары также предписано, чтобы женщины, брахмани, дали благословение жене, будущей матери, стань матерью могучего сына. И также там описано, что жена должна петь и радостно носить золотые украшения, а муж должен весь день молчать до появления на небе звезд. И только когда звезды вышли, он может прервать молчание. После Симантон Найаны проводится Сушьянти, Сушьянти Карма. Сушьянти буквально означает ритуал для рождающей женщины. То есть она вот-вот должна родить. Это очень древний ритуал, он написан еще в Ригведе, упомянут. И он проводится уже непосредственно перед родами. И Саткриаса Радипика говорит, что его нужно провести в... перед родами. Но другие грихи-сутры говорят, что его нужно провести в восьмой месяц беременности. Или перед родами, или в восьмой месяц беременности, но не раньше. Если его проводить раньше, то есть риск, что ребенок родится преждевременно. Поэтому его нужно проводить непосредственно перед родами. Эта церемония также упомянута в Брихадараньяка Упанишад. В Шруте, который описывает несколько самскары, хотя это Упанишад. После Сушьянти проводится Джата-карма. Джата-карма – это церемония, которая проводится в день рождения ребенка, то есть непосредственно во время рождения. И этот обряд нужно провести сразу, хотя в нашем современном варианте, в современном обществе это не всегда возможно. Сразу – это означает еще до перерезания пуповины. Это не всегда возможно, конечно же. Но, по крайней мере, это нужно привести сразу после рождения, насколько это возможно. И в некоторых источниках описано, что во время этого обряда ребенку дается имя. И это имя – это его первое имя, которым его называют, но это имя знают только родители. Потом, впоследствии, это имя будет дано ребенку во время Упанаяны. Важная часть этой самскары – это кормить ребенка медом, ги, несколькими зернами смолотыми в порошок, и также либо золотой пылью, либо кормить ребенка медом, ги и зернышками с золотого предмета, то есть золотого кольца или золотой ложки. И, как описано в грихи-сутрах, это дает ребенку разум. Это дает ему разум, и также это дает ему аю, что значит длительность жизни, долгую жизнь, и варча, что означает силу, могущество. И в Самскара Ратнамали описано, что эта церемония очищает ребенка от того, что он ел и пил не совсем чистые воды в утробе матери. То есть нечистые воды в утробе матери, нечистые вещи в утробе матери. После того, как была проведена Намакарана, нужно привести Джатакарма, нужно привести Намакарану. Хотя между ними в некоторых источниках, в частности в Саткрия Сарадипике, также есть Нишкрамана, когда ребенка впервые выносят на улицу и показывают солнце. Это также дарует человеку долгую жизнь и здоровье, и разум, то, что человеку показывают солнце. Но эта церемония Нишкрамана не очень распространена. Она не описана во всех Грихе Сутрах, но она описана в Саткрия Сарадипике. Мы ее довольно подробно обсуждали во время нашего семинара по самскарам. Далее Намакарана. Намакарана – это проведение наречения именем. И это имя будет уже, как описано в некоторых Грихе Сутрах, вторым именем, которое дает удачу человеку. В Шрути, в Шатапатха Брахмане описано, что когда у людей было одно имя, то они были неудачливыми. И потом они обратились к они сами себе сказали, что поскольку у нас одно имя, то мы неудачливы. Так давайте же назовем себя другим, вторым именем. Когда они назвали себе, дали себе еще одно имя, то сразу же удача пришла к ним. Поэтому у Брахмана, если он хочет обрести, если он хочет быть удачливым и процветать, он должен жить как минимум с двумя именами. То есть у него должно быть два имени. Или имя и фамилия. И имя давалось либо по божеству, Накшатре, например, божеству, либо по божеству Господа, либо по Готре. Но что интересно, что Грихе Сутры не описывают распространенное уже сейчас имя по Накшатре. Даже среди вайшнавов это не распространено. Господь Чайтанья, Господь Кришна, Господь Рама, они не получили имя в соответствии с Накшатрой, под которой они родились. И Бхактисан Сарасвати Такур тоже, Шрила Прабхупада тоже. Единственный, кто, возможно, получил такое имя, возможно, почему, сейчас объясню, это Бхактинода Такур, Кедаранат Датта, его назвали Кедаранатхи. Он родился под Накшатрой Шравана. И Шравана нужно дать имя на Ки-Ку-Ке-Ко. И ему дали имя Кхе, то есть он родился в третью паду Шравана Накшатры. Но ему дали имя Кедаранат, но не Кедаранат. Между Ка и Ка есть разница, но это похоже. То есть можно сказать, что, возможно, ему дали имя по Накшатре, но всем остальным, никому из нашей традиции, Чайтанья Махапрабху, Господь Кришна, Рогини Накшатра, Пурва Палгуни, Пунарвасу, Бхактисиддханта Сарасвати Такур, Хаста Накшатра, Шрила Прабхупада, Мрига Шира, Абхай ему дали имя, хотя должны были назвать Бхайбо-Ка-Ке. То есть это не совсем распространенность среди вайшнавов. Намакарана проводится либо на 10-й, на 12-й, либо на 100-й день жизни ребенка, на 101-й, прошу прощения, день жизни ребенка, либо ровно год через после рождения, как говорится Саткрия Сарадипика. Кришне, Господу Кришне было 100 дней, когда Гаргамуни проводил Намакарану. Об этом говорит Гопал Чампа, Джива Госвами. Раме было 12 дней. Об этом говорит Балаканда Рамаян. Остальным братьям было 11, они на один день моложе Господа Брама. Далее идет Аннапрашана. И Аннапрашана – это первое кормление ребенка зерновой пищей. И эта церемония проводится в то время, когда ребенок, у него начинают расти зубы, пробиваться зубы, и когда он начинает тянуться к твердой пище. То есть это приблизительно полгода где-то, 5-6 месяцев. И цель этой церемонии та же – очистить ребенка от нечистой пищи, которую он ел в утробе матери. Вот. И поэтому так важно дать ребенку в этот день Махапрасад. Не просто пищу, но Махапрасад. И во время Аннапрашаны также можно провести проверку наклонности человека. Мы об этом говорили во время нашего семинара по самскарам. После Аннапрашаны несколько лет не проводится никаких самскар, вплоть до 3-го или 5-го года жизни ребенка, когда проводится чудо-карана. И чудо-карана – это пострижка, пострижение волос ребенка с оставлением шики, чуды. И поэтому она так называется – чудо-карана, то есть выстригание шики, пучка волос. Эта церемония проводится в 3-й или 5-й год рождения от ребенка. И, как я уже говорил, мама говорит, что эту церемонию можно делать также и девочкам, но без мантр. Обязательно нужно оставить шику. Потом, после чуда Карана, идет Видья-Арамба, начало образования. Первое, когда ребенок учит алфавит просто, это еще не Упанайана. И потом уже идет Упанайана. И Упанайана для брахманов 8-й год от рождения, для других позже, но не позже 16-го года от рождения. Иначе, если человек проходит 16-й год без Упанайана, то он называется Вратья. И он, по сути дела, считается изгоем из класса брахманов. С ним никто не хочет вступать в отношения, в социальные отношения в системе варнашрама. Конечно, для вайшнавов это считается смартой, это не так. И Упанайана — это посвящение Гаятри, прежде всего Брахма Гаятри, и изучение вед, когда духовный учитель подводит ученика к себе и дает ему веды. И после того, как он получил Упанайану, он изучает веды, и он изучает их на протяжении многих лет. И потом, когда он изучил веды, он проходит церемонию самавартана, возвращение домой после обучения в Гурукуле. И после этого человек становится снатакой, он совершает ритуальное омовение, становится снатакой. Снатака означает тот, кто завершил свое образование. И это период между брахмачарьей и грихастха-ашрамом. То есть, когда человек ищет жену или ему ищут жену, это снатака. То есть он завершил свое образование как брахмачари, но еще не вступил в грихастха-ашрам, переходной период. И в этот период он должен следовать снатака-дхарме. То есть она состоит из тех правил грихаст, которые применимы к нему, но он уже не должен следовать дхарме брахмачари. То есть он уже закончил свою брахмачари. И, в принципе, после самавартаны уже заканчивается самскара, это последняя самскара, последний ритуал, который уже не является, строго говоря, самскарой, но ритуал, который человек проходит уже в этой, я уже даже нельзя сказать, в этой жизни, потому что я имею в виду погребальные обряды, антьешти. Это уже не самскара в полном смысле этого слова, но это также ритуал, который важно совершить над телом умершего, антьешти. Мы его довольно подробно также обсуждали во время нашего семинара по самскарам. На этом мы на сегодня закончим. Мы закончили наше обсуждение, краткое обсуждение самскар. И опять же, те, у кого есть желание подробно узнать об этом, о том, как они проводятся и для чего они проводятся, для этого у нас есть целый отдельный семинар, который вы можете прослушать. Большое спасибо всем, кто дослушал нас до конца, тем, кто были с нами. И мы встретимся виртуально в следующий раз, когда мы будем обсуждать Гарбадана Самскару и тему, смежную к ней, тему законного и незаконного секса, законных и незаконных половых отношений. Большое спасибо. Ши-ши, Ниташа Чинандана, Ки Джай, Шила Прабхупада, Ки Джай, Нитай Гуру, Прямана.